Глава 18. Женя. 5 лет назад. Проснувшись, я лениво потянулась, чтобы обнять Володю. Но рука настигла лишь пустоту. Приоткрыв глаза, я села на постели, осматривая номер. Подушка валялась на полу вместе с одеялом. Иногда я сплю беспокойно. Его костюма не было. Обуви тоже. В кресле лежал мой рюкзак, а на вешалке висели мои вещи. Причем сама я их не вешала, Володя постарался. «Володя!» — позвала я его, но тишина не откликнулась. Странно. Ушел, не попрощавшись. Когда я вышла из душа, кровать уже была заправлена, а на столике стоял поднос с завтраком. Но горничной в номере не оказалось. Больше я в гостинице задерживаться не стала. Переодевшись, захватила рюкзак, но у стойки администратора все-таки остановилась. «Добрый день. А вы не подскажете, мужчина из 67-го номера никакой записки не оставлял?» Безбожно краснела, спрашивая. Представляла, как мы выглядели со стороны. Как любовники, которые скрываются. Владимир всегда говорит не забивать голову ерундой, но я себя чувствовала некомфортно. Хотя рядом с ним было наплевать. Что подумают о нас другие? Секундочку. Администратор нырнул куда-то под стойку, но вновь появившись, отрицательно покачал головой. Нет, простите, ничего нет. Торопилась на остановку. В рюкзаке валялась какая-то мелочь и 1000, оставшаяся от последней зарплаты. Надо бы побольше смен теперь взять. Да начинать на свадьбу откладывать. Наверное, за полгода наберется достаточно, чтобы и на платье хватило. И на ресторан. Остановившаяся маршрутка вывела из мечтаний. Надо бы Володе позвонить, когда домой приеду. Как назло, телефон еще вчера сел. В последнее время батарейки хватало ненадолго. Быстро разряжалась. Ехала 20 минут. Даже который час не знала. А ведь собиралась сегодня записаться к гинекологу. Но ничего, через 2 дня запишусь, в следующие выходные. Теперь-то точно понимала, что независимо от исхода все будет хорошо. У нас серьезные отношения, поэтому беспокоиться не о чем. Правда, совсем не представляла себя мамой, да и Володю отцом. Знала, мама поможет, научит, но все равно ребенок – это такая ответственность. Потому что ты живешь уже не для себя, а для другого крохотного человечка, который без тебя совсем не может. Добравшись до дома, осторожно открыла дверь, чтобы не разбудить маму. Она наверняка спала после ночи, и мешать ей не хотелось. Разувшись, на цыпочках зашла в гостиную и тут же вздрогнула, перепугавшись, потому что мама не спала, а сидела на диване и смотрела на меня. «Привет. Ты почему не спишь?» Улыбнулась я ей, собираясь быстро юркнуть в свою комнату. Понимала, что нам нужно поговорить, но сначала хотела позвонить Володе. Он первый раз так ушел, ничего не сказав. Может, я сделала что-то не так, и он обиделся. После утреннего разговора на душе было как-то не по себе. Его фраза намертво засела в мыслях. Он был таким холодным, чужим. Всего на секунды, но сердцу было больно. Может быть, он действительно считает меня маленькой. И ему нужно что-то большее, чем обычный секс. А он просто боится мне об этом сказать. «А как я могу спать?» «Знаю, что моя дочь беременна!» Холодно прозвучало за моей спиной, заставляя меня обернуться. «Что? С чего ты взяла?» Страх прошил тело насквозь, завладел им, а руки затряслись. «Я видела тест». «Ты что, копалась в мусоре?» «А это не важно! Важно то, что мою дочь обрюхатил ублюдок!» Вскочила она с дивана, повышая на меня голос. «Не смей так говорить о Володе. Он самый лучший. Я не беременна, ясно? А даже если бы и была, тебя это не касается». Тоже вспылила я. «Ты моя дочь. До 18 лет я за тебя отвечаю. А этот мерзавец попользуется тобой и выкинет, когда надоешь. Я запрещаю тебе с ним встречаться». «Я уже взрослая. Ты не можешь мне запретить. Я работаю и вполне могу обойтись без твоей опеки». «Ты ему не нужна. У него таких, как ты, сотни дурочек, слышишь? Только через мой труп». «О чем ты говоришь? Я люблю его, и скоро мы поженимся. Подняла я руку, демонстрируя кольцо. Звонкая хлесткая пощечина обожгла щеку, а я покачнулась, опираясь ладонью о стену. Смотрела на маму и не верила в то, что она ударила меня. Она также ошарашенно смотрела на меня. Никогда в жизни она не поднимала на меня руку. Никогда не била, не хваталась за ремень, а здесь... «Ты меня ударила», — проговорила, трогая пальцами щеку. Слезы скользнули по щекам. Схватив с пола рюкзак, я направилась в коридор. «Евгеша!» — попыталась она меня схватить, но я увернулась. Взяв кеды, так и выбежала на площадку в носках. Спешно летела по лестнице, а мама продолжала меня звать. Обувалась уже на лавочке, потеснив наших сплетниц. Бабульки смотрели на меня с нескрываемым любопытством, но молчали. Обувшись, я направилась к Володиному дому. Не хотела возвращаться к себе. «Евгеша!» Огромная обида жгла изнутри. Она меня ударила, впервые ударила. Никогда не позволяла себе такого, а тут... Обзывала Володю. За что? Она ведь его даже толком не знает, чтобы так категорично судить. Только через мой труп. За что она так со мной? Я ведь сказала, что люблю его, а он любит меня, но я взрослая. Если не хочет слушать, не хочет понимать меня, это ее дело. Мы поженимся. Обязательно поженимся, а пожить я могу и у бабушки, пока лето не кончится. Да и потом тоже. Бабушка не выгонит. Можно будет снять квартиру. Если договорюсь с Александром Сергеевичем, то и без выходных работать смогу. А с Володей будем вместе проводить ночи. И смотреть кино по вечерам. И просыпаться по утрам, собираясь на работу бок о бок. Конечно, лучше бы связаться с Володей по телефону, но свой зарядить не успела. Не представляла, что будет, если встречусь с его родителями. Наверное, умру со стыда. Они ведь знают, что мы встречаемся, а тут я еще и с красным от слез лицом. Красавишна. Добравшись до Володиного дома, в домофон звонить не стала. Мамочка с коляской как раз выходила из подъезда. Придержав ей дверь, улыбнулась белокурому малышу, а он с любопытством посмотрел на меня, обслюнявливая свою погремушку. «Такой милый ангелочек!» Задержавшись, погладила свой живот поверх футболки. «А если и вправду беременна? Что, если через 8-9 месяцев у нас родится такой же чудный малыш, но только с темными волосами? И я точно так же буду выходить из подъезда с коляской». Внутри все похолодело, но я вновь отогнала ненужные сейчас мысли. «Сейчас важно другое». Створки лифта разъехались в стороны, и я вышла на площадку, чтобы вдохнуть, выдохнуть и тут же нажать на дверной звонок. Дверь открылась тут же, будто меня ждали, а на пороге появилась Ритка, облаченная в бархатный спортивный костюм. «Привет! Ты ко мне?» – настороженно спросила она. «Ты что, плакала?» «С мамой поругалась», – призналась честно. «Она откуда-то узнала о нас с Володей. Запретила с ним встречаться». На пороге разговаривать было неуютно, но внутрь меня никто не приглашал. «Ну, она к нам утром за тобой приходила. Это моя мама рассказала твоей, что вы встречаетесь». Нехотя ответила Ритка, опираясь о стену. Я молчала, пытаясь переварить услышанное, понимала, что сама виновата и должна была давно признаться маме в том, что встречаюсь с Володей. Но элементарно боялась, как она к этому отнесется. Выходит, не зря боялась. Реакция превзошла все ожидания. «Ладно, мне пора собираться». Маргарита нервничала. Я видела, что ей неловко, хотя раньше такого за ней не замечала. «А Володя не дома?» Спросила, хоть и не надеялась на то, что он дома. Хотела хотя бы узнать, когда вернется. Да предупредить, что я без связи. «Нет, он уехал». «Не могла бы ты передать ему, что я без телефона, но пока что буду жить у бабушки в квартире и...» «Он разве не сказал тебе?» Перебила меня подруга. «Что?» «Он переезжает в столицу. Мы приедем позже, чтобы помочь ему обустроиться. Он больше не вернется сюда». Я стояла ни жива, ни мертва. Так вот оно что. Вот почему этим утром Володя вел себя так необычно. Он собрался переезжать, но так и не смог мне сказать об этом. Не смог признаться в том, что я ему не нужна. Конечно, он ведь наверняка считает, что я для него еще маленькая. Но он сделал мне предложение, он же сам сделал мне предложение. Ничего не понимала. Голова вдруг закружилась, а ноги стали ватными. Он не мог бросить меня. Слезы брызнули из глаз, а я пошатнулась. «Он что, правда не сказал тебе?» Удивилась она. «Евгеша, мне очень жаль». Маргарита потянулась обнять меня, но я отстранилась от нее, пряча слезы, но вновь посмотрела на подругу, когда поняла, что именно от нее я могу узнать подробности. Узнать и поговорить с Володей. «Ты наверняка знаешь, где он сейчас!» — воскликнула я, обезумев. «Все еще можно спасти. Нам просто нужно поговорить. Просто поговорить, и он передумает, или... Или я приеду к нему чуть позже. Заработаю на билеты, приеду. Нам просто нужно встретиться. Скажи мне, Марго, пожалуйста, скажи!» Я рыдала, захлебываясь слезами. «Он уже в аэропорту. У него рейс через...» Она взглянула на наручные часы, поправила пальцами круглый циферблат. «Полчаса. Тебе лучше забыть его, Евгеша. Это я тебе как подруга говорю». Я ее уже не слышала. Неслась вниз по ступеням, перепрыгивая через две, через три. «Евгеша, подожди! Ты уже не успеешь!» Выбежав из подъезда, я понеслась в сторону дороги, чтобы поймать хоть какой-нибудь автомобиль. Когда спешно садилась в серую «Тойоту», видела, как вслед за мной бежит Ритка, но ждать ее не могла. «В аэропорт! Быстро! 1000 плачу!» Не могла усидеть на месте. Постоянно выглядывала из-за спинки сиденья, чтобы посмотреть на часы. Но сколько бы ни торопился водитель, минуты утекали с бешеной скоростью. Уносились, чтобы случилось непоправимое. Я прекрасно знала, что дорога до аэропорта занимает на автобусе около часа. Мама раньше работала там, продавала билеты на рейсы. Оставалось каких-то 10 минут, а я уже искусала все губы. Слезы лились, не переставая. Так боялась опоздать. «Может, помощь нужна?» — спросил водитель, рассматривая меня в зеркале заднего вида. «Гоните», — прошептала я, завидев здание аэропорта. «Пока не знала, что буду делать. Может, выбегу на полосу, чтобы остановить самолет? Может, выкрикну, что в здании пожар или заложена бомба? У меня бомба!» «Не знаю». Отчаяние затапливало, а я уже бросила водителю последнюю купюру и припустила к центральному входу. Автоматические двери открылись, а позади меня кричала Ритка. «Евгеша! Евгеша, стой!» Оказавшись в аэропорту, металась из стороны в сторону. Хотела попасть на взлетную полосу, но охрана поймала меня еще на подлете к дверям для сотрудников. «Вы куда?» Оттаскивали меня двое в форме. «Мне надо!» Я вырывалась, но там, за панорамным окном, уже взлетал самолет. Силы резко закончились. Тело ослабло, а я припала к окну, тихо воя. На большее была не способна.